Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня я в одиночестве. С Данем мы списались. Он говорит, у меня сегодня было 4 эфира. Я говорю, слушай, ну возьми тогда выходной, отдохни, восстанови силы, а я подменю тебя. И вот, значит, мы на этом сошлись. Поэтому сегодня я один, соло. Будет сегодня небольшая, короткая ЦИПСочка. Вот. Значит, смотрю я в основном украинский сегмент, да, я об этом говорил, значит, неоднократно, вот, мне надо откуда-то брать информацию, анализировать ее, да, и, скажем так, чтобы быть не заангажированным, да, в основном я как раз-таки пользуюсь украинскими источниками, да, ну и есть ряд экспертов, аналитиков, которые, несмотря на то, что они находятся с нами, значит, в противоположной футбольной команде, да, но тем не менее они на многие вещи смотрят здраво, да. Вот. И когда ты заходишь в YouTube, я вот сегодня писал пост, да, там постоянно, значит, какие-то успехи противника. То есть там какие-то подбития бронетехники, там просто нескончаемые. Там просто там, они подбивают что-то, подбивают, там гоняются эти дроны за нашими солдатами. Ну, просто вот у человека, который немножко не владеет обстановкой, да, у него в основном, наверное, все-таки это рассчитано все на Запад, наверное, да. Почему? Потому что на Западе, наверное, люди там не особо сверяют карты, да, и они вот смотря вот эти ролики, где там подбивается бесконечно наша бронетехника, у них создается картина, что, значит, наступает сейчас Украина, да, хотя все и так понимают, что переломный момент произошел и инициатива сейчас у нас. И вот ты смотришь на видео и потом сопоставляешь, значит, видео с картами, и ты понимаешь, что дела обстоят в корне наоборот, да, то есть если противник там что-то подбивает, а мы постоянно наступаем, громим, и противник отходит, ты понимаешь, что ситуация с другой стороны фронта намного хуже, чем показано в видео, да, учитывая то, что мы подобрали ключики, да, к обороне противника, когда Залужный говорил, что мы находимся в тупике, мы подобрали ключи, и потихоньку линия фронта двигается. Дронов мы производим больше. Опять же, в украинском СМИ отмечалось, что у них производится дронов около 2-2,5 тысяч в сутки. Ну, да, и украинские же, значит, эксперты говорят, что мы производим около 3,5 тысяч дронов в сутки. Вот. Поэтому, значит, количество дронов мы увеличили. И плюс еще появились КАБы у нас, да, вот, вот, значит, управляемые, планируемые эти бомбы, да, всяких разных размеров. И, в принципе, если по дронам мы сравнялись, артиллерии у нас больше изначально. У нас артиллерия примитивнее, чем артиллерия, значит, у противника. Она не такая, там, значит, технологичная, она простая, но ее у нас больше, да, и... Значит, вот КАБы, дроны плюс артиллерия, мы, в принципе, значит, спокойно можем не спеша, да, если, значит, грамотное командование, мы можем спокойно проламывать, значит, оборону противника, да. Но на видео мы видим совсем другую картину. Мы видим, как героично хлопцы там атакуют кого-то, кого-то атакуют, вот, кого же они там атакуют, непонятно, да. И вот доатаковались до того, что получается, что, значит, обстановка на карте расходится с видео, которые они постоянно выкладывают. Да, вот была какая шумиха, значит, в СМИ, опять же, у противника, на всех телеграм-каналах произошел первый бой, значит, с войсками КНДР. С войсками КНДР, значит, вот КНДР, там уже сейчас видео выкладывают, и ССО с ними воюют, там, и 73-й полк, и все. Но вы лучше скажите по, значит, по как раз-таки по этой ситуации. Вот все выкладывали вот это видео, где люди бегут по полю из одного лесного массива в другой лесной массив. И лучше скажите, вот эти люди, которые по полю бежали, они зашли в лесной массив к вам или нет, да? А, значит, оказывается, что после этого видео зашли туда люди, да, и закрепились. После этого туда перебросили всех, кого можно. То есть на видео показано, как люди бегут по полю, по ним работает и артиллерия, и дроны, все, что можно. И как бы вот смотрите, мы там убили 20 человек, а хорошо. Ну, а в итоге-то результат наступления-то какой был? Вот, тишина. Вот, только на картах мы можем это оценить, да? И подбираемся как раз-таки к картам. Есть, значит, тоже воюющие вот ребята со стороны противника, которые тоже ведут телеграм-каналы. И когда ты не часто, ну, бывает, там, смотришь какие-то их выступления, да, они начинают говорить, вот, у кацапов пропаганда, у них нет свободы слова, значит, кацапы все только говорят под диктовку, значит, под диктовку гыбни кровавой, вот только так можно говорить у них, по-другому никак у них не можно говорить. Вот у нас свобода слова. Вот мы вильные украинцы, а кацапы, они просто вот это, значит, путинский режим их зарежимил. Вот. И что получается? В принципе, большинство телеграм-каналов с нашей стороны очень сильно критиковало начало, значит, СВО. Все хватались за голову, все там орали кто как мог, да, и значит, к этому были предпосылки, то есть орали не просто так, не по делу, да, а орали по делу, да, и, собственно говоря, не, ну, пускай даже прошло там несколько лет, но, тем не менее, все начало потихоньку меняться, да. Казалось бы, да, были военные у руля Министерства обороны, значит, телеграм-каналы хотели запретить, многие, да, составляли какие-то списки, что вот эти телеграм-каналы, значит, мешают проведению СВО. В итоге пришел министр обороны, гражданский человек, и мы видим, строятся укрепления бетонные для самолетов. В войсках, значит, беспилотную авиацию выводят в отдельный род войск. То есть это теперь не будут просто люди, которые сами по своей инициативе научились летать и что-то там пытаются исполнять, да? Теперь будут отдельный род войск, который будет заниматься БПЛА, который будет что-то там выдумывать, да, придумывать, разрабатывать какие-то новые модели, усовершенствовать и внедрять их, значит, вот в своем подразделении и их применять. То есть казалось бы, вот у нас была критика, да, военные это не поняли, да, а вот гражданский человек, который стал министром, да, он быстро все смекнул, что в принципе здесь нет никаких врагов, здесь люди пытаются что-то донести снизу до верха, чтобы что-то изменили, и быстрее все пошло-поехало. Да. И в итоге вот сейчас это все происходит. Поэтому, когда там нам упрекают, что в России нету свободы слова, вот у нас тут только кровавая гибгобня всех контролирует, это не так. Вот. А у вас как раз таки это так. И вот сейчас, казалось бы, Марьян, я не знаю, правда это или нет, я не проверял все источники, да, но вот в телеграм-каналах пишут, что Марьяна Безуглая, значит, сообщила о том, что, значит, сбройные силы ВСУ, а так вот, значит, во главе их командующий пытается, значит, оказывать давление на известный, да, во всем сегменте, да, Deep State. Вот. Я не утверждаю, что это правда, я не знаю, да, но вот те новости, которые я видел, там, значит, это, значит, пишут, да. Вот, и что можно сказать? Ну, во-первых, надо сказать прям, да, несмотря на то, что Deep State это, ну, не наши друзья, да, они находятся на противоположной стороне, значит, да, и ну, также работают в Telegram, значит, сегменте, они осинтеры, да, что такие осинтеры, кто такие осинтеры, да, может кто-то не знает, это те люди, которые проводят анализ да, по той информации, которая появляется в интернете, значит, по видео, которые появляются в интернете. Эти видео, значит, геолоцируются, да, плюс у них есть свои источники там в армии, где бои идут, да, и они составляют, значит, из всего этого делают, наносят изменения на карту, да. И это Deep State, это был достаточно известный ресурс. Почему? Потому что даже наши осинтеры сверяются по Deep State. Ну, то есть это как бы в принципе не говорит о том, что это супер какие-то аналитики, да, а это говорит о том, что, ну, во-первых, это так работает, да, что если ты о чем-то говоришь, ты должен сначала, значит, послушать одну сторону, послушать другую сторону и другую. Это как у нормального разведчика, да, информацию подтверждается только из трех источников, да, если тебе сказал Вася, значит, что так оно и есть, ты можешь поставить галочку, но не принимать это за чистую монету. Да? Потом, когда у тебя еще один источник подтвердил и еще один источник подтвердил, вот только тогда эта информация считается достоверной. Да? Так и у людей, которые занимаются какими-то аналитическими моментами. Да? То есть они видеосъемка с места боя, да, геолоцируется. Потом, значит, там где-то в новостях кто-то написал, там, допустим, Министерство обороны Российской Федерации, предположим, подтвердило, да, и потом, допустим, посмотрели у противника изменения на карте, да, бывает такое, что наши продвинулись, противник не подтвердил, да, или мы уже зашли, противник говорит, нет, не зашли, да. Вот, даже у меня такое бывает, я вот, допустим, прочитаю в новостях, да, значит, наши военные зашли в такое-то село, я копирую, выставляю новость, мне бойцы пишут там, допустим, в бот и говорят, не, мы только на окраине, только зацепились за окраину, село еще не под нами, допустим, да, и ты понимаешь, что кто-то торопится, да, но уже доложили, что, значит, мы село взяли, да, понятно, что его возьмут, но опять же будет какая-то спешка и так далее, вот, ну, тут сейчас мы не о спешке говорим, сейчас мы о достоверности информации, да, и вот, значит, получается так, что и наши синтеры перепроверяются по Deep State, и Deep State, я больше чем уверен, где-то, значит, мониторит какие-то наших синтеров, да, которые ведут эти карты. И вот, значит, появляется полная картина на поле боя, что в реальном времени происходит. Ну, возможно, с небольшой задержкой. Да. И, значит, вот казалось бы, да, когда нам пишут, что у кацапов, значит, у кацапов гбня всех подмяла, да, мы все-таки, я не себя считаю, да, не себя имею в виду, а то скажете, он одел майку с собой, у него завышенная ЧСВ, он носит майку с собой, вот, я ее ношу с утра, просто одел с утра, и вот я с утра в этой футболке не стал переодеваться, решил в ней, короче, записываться, вот, и скажете, что вот он, мы, во всяком случае, своими воплями и нытьем добились того, что у нас сейчас, это не только я, это все телеграм-каналы, которые об этом писали. Да? Мы добились все вместе, что у нас сейчас строят укрытия для самолетов, да? И что у нас беспилотную авиацию выводят в отдельный рот войск. Да? И еще много каких-то изменений. Да? Вот сейчас мы говорим о том, что надо хорошо проверять добровольцев, которые приходят на фронт. Да? Я эту тему вот уже второй раз поднимаю, что проверяйте людей на здоровье. Вот, допустим, мне 45 лет, но я уже не смогу выполнить те задачи, которые выполняют, допустим, там 25-летний или 30-летний парень. Да? Вот просто я физически не смогу. Я сейчас одену на себя экипировку, возьму там два шмеля или ТМ-ки, и я 100 метров пройду, у меня поднимется давление, и мне надо будет эвакуировать. Да? А когда приходят люди в 60 лет, просто понятное дело, что в военкоматах главное показать, что у вас, ну, полный штат, да? Но те люди, которые за это отвечают и пропускают каких-то больных людей или очень старых людей на фронт, они уже наносят вред государству. Я объясню почему. Потому что, когда такие люди приходят на фронт, командиру отряда ставят задачу взять населенный пункт, он отправляет этих людей в бой, а у них нет ни малейшего шанса. Этих людей убивают, и получается, государство, помимо того, что выдало кому-то 3 миллиона вперед деньгами, Еще потом должно заплатить семье 10 миллионов за то, что он погиб за 10 секунд. Он просто не сделал ничего на поле боя. Поэтому с этим надо заканчивать. Да? Но все-таки людей надо отбирать, чтобы они в первую очередь выполняли боевые задачи, а не просто приходили там и умирали, и чтобы, значит, им платили деньги. Понятное дело, что когда человек погиб, его надо семье помочь, да, но он должен был, ну, если он погиб, он должен был при выполнении боевой задачи, что сделали все возможное, и вот там из 10 человек, там, грубо говоря, там 2 человека, ну, не дай бог, боевые потери, да, а не когда просто человек приехал, и у него нет никаких шансов, он просто, я не знаю, если он захотел самоубийца, чтобы еще семье заплатили деньги, это еще я могу понять, да, но когда просто там приходят чуваки, которые думают, проскочат на авось, не проскочат. Это тоже очень серьезная тема, и ей тоже надо заниматься. Потому что мы ругаем, там, допустим, командира роты или командира батальона, потому что он не может взять какой-то населенный пункт, или взять какой-то дом, или укреп, или еще что-нибудь. А он физически не может взять, потому что у него боец, допустим, по возрасту, по здоровью не соответствует выполнению боевой задачи. Короче, вот. Я не знаю, но если я, гражданский человек, это понимаю, почему это не понимают люди на местах, да, которые, в принципе, его туда посадили, ему государство платит зарплату, чтобы он выполнял свою работу. Да. В итоге у нас все равно, вот командиры там, батальонов мне звонят и говорят, слушай, причем этих людей, это люди, которые, значит, ну, реально... реально идут на острие, короче. Они у них постоянно, ну, я сейчас могу перечислять населенные пункты, в которых этот человек, значит, участвовал, но его, сразу его узнают, как бы, кто это. Вот, поэтому я говорить не буду. Вот, и вот боевой, значит, офицер, он говорит, я не могу выполнять боевые задачи, потому что, ну, приезжают, ну, дедушки, короче, как бы, да, его, мне приказ ставят, мне надо его выполнять, ну, тут дедушки, как бы, получается, ну короче, что это? Вот. Поэтому надо отбирать людей, чтобы они выполняли боевую задачу и выживали на поле боя. Да. Вот. Поэтому это очень важный вопрос, один из таких, вот, который вот, с самолетом укрытия строим, значит, БПЛА войска есть, и вот здесь как бы, тоже нужно как бы, делать акцент. Потому что получается, что растрата просто бюджетных средств. Да? Вот, понятно, что за погибших выделяются деньги, но здесь мы сами себя ставим в такие условия, что просто мы уже взяли человека, чтобы заплатить ему за то, что он погибнет. Так не должно быть. Должны все-таки быть, ну, какой-то отсев должен происходить все равно. Бывает так, что от одного человека больше толку, чем вот от таких вот, значит, калечей, короче. Потому что и эвакуация там целая, потом операция срывается, потому что его больного эвакуируют, но это, и он какую-нибудь таблетку забыл выпить, ему плохо, этого не должно быть. Вот, поэтому мы как раз таки, в отличие от вот этой стороны, мы эти темы поднимаем. И слава Богу, что, я не знаю, там, понятно, не первые лица там, подразделений, там, министерств и так далее нас слышат. Да? Но кто-то все равно нас слышит. Возможно, кто-то берет какие-то наши идеи на карандаш и, ну, просто анализирует это, что мы сказали. Да? И потом появляются какие-то ну, правильные инициативы, которые потом, ну, улучшают работу. Да? Мы же работаем не на, значит, развал, а на улучшение. Вот. И у нас как бы это худо-бедно, но работает, да. А у противника, который кричал, что вот, значит, кровавая гбня не может там у себя ничего говорить, оказалось, что у нас мы говорим, нас кто-то слышит, а вот противник, да, делал хорошее дело, да, и их сейчас начали поджимать. А поджимать начали почему? Потому что стрелочки расходятся на фронте в разные стороны. Да? ЗСУ рисует одни стрелочки, а Deep State рисует другие стрелочки. И получается, что не сошлись, как бы, да, в информации. То есть это же тоже получается, они-то по сути пишут правду, да, они пишут, на них же подписано много бойцов, которые находятся, допустим, в том или ином квадрате, да, И они по картам Deep State понимают, что там, там на Украине же тоже не все солдаты играют в интернет-казино. Да? Там у них была проблема, они об этом писали часто, что все в окопах сидят там и играют, значит, проигрывают свои деньги в интернет-казино. У них же не все такие, да, есть и те, которые грамотные, там, есть и те, которые умеют воевать, хотят воевать, пытаются воевать, противостоят там нам, да. И вот сидят эти люди, которые мониторят не интернет-казино, а мониторят, допустим, Асинтеров, да, и вот Deep State тот же. И они смотрят, что они уже практически в окружении находятся, да, и они пытаются там что-то, значит, уже задавать вопросы. Вы там, ребята, вы нас либо выводите, либо что, да. И то есть, когда такая тенденция сложилась на фронте, что мы, слава богу, на третий год войны перестали дурацкой колонной ехать в город, и где там все плохо заканчивается, да, сейчас мы все-таки пытаемся населенные пункты обходить. То есть мы разгадали, что противник выстраивает свою оборону именно в населенных пунктах. Теперь мы в населенные пункты не заходим. Или, значит, какие-то отвлекающие удары делаем, да, показываем, значит, накат прямо в населенный пункт, и потом пытаемся, значит, вбить клинья, клешни и обойти, да, населенный пункт. И, то есть для нас это уже стало обычная практика, да, и когда вот солдат противника сидит и смотрит, что, ага, вбили один клин, да, он смотрит на дипстейте, вбили второй клин, ну, все, как бы, то есть уже история, значит, на этом направлении понятно, то есть, значит, Россия будет окружать, значит, этот населенный пункт, да, и, конечно же, это тоже и деморализует, почему, потому что одна бригада там или одно подразделение может быть нормальное, которое уперлось и не отходит, да, а провалили какой-то фланг, и ты смотришь карту, и ты понимаешь, что все, раз фланг провалили, значит, будут сейчас закручивать, да, и, конечно же, начинается какая-то возня, начинается деморализация, начинается кто-то с позиции отходит и так далее. Конечно, поэтому Министерство обороны противника, да, пытается с этим бороться, чтобы как-то, значит, солдат сидел, он ничего не знал, значит, звонил домой по кнопочному телефону, мы же это все проходили, да, в начале СВО, и вот он ничего не знает, обстановка не владеет, и вот, значит, он может сидеть там в этом котле до талого, да, но, в принципе, по сути, значит, Сирский, как его Соскин называет, Сирский, он оказывает нам медвежью услугу. Почему? Потому что когда они начинают бороться со своими источниками, те же военнослужащие противника, они будут переходить не на нашу сторону. Ну, не подумайте, что я так прямо легко так на нашу сторону. Нет. Они будут переходить на наши телеграм-каналы, на наши Асинтеров, да, и будут смотреть, что наши пишут, да, где мы наступаем, и как, где, кто находится, да. Поэтому, когда вот эти люди буквально там месяц назад, два месяца назад в своих телеграм-канальчиках смеялись о том, что у нас тут всех зажали, всех посадили, всех попересажали, и вот у них реально, значит, один канал есть, да, который там идет 24 часа, марафон какой-то странный, и уже добрались, ну, по сути, до самого известного телеграм-канала, да, противника, это Deep State, да, по которому сверялись. Я не просто так сказал, что сверялись и мы, и они, да, чтобы точная информация иметь. Они до него потихоньку добрались, если мы верим без углы, да, и, значит, начинают поджимать. А это может быть связано только с одним, с проблемами на фронте. Вот эта паника вся, вот эти крики там, значит, долбоебы, там Зеленский орет, там, да, там отморозки там, на Путина. Это только с тем, что везде на фронте проблемы. Да, и эти проблемы, они, значит, вызывают вот подобные решения, да, значит, какие-то истерики, да, ну хорошо, ну и даже если ты там сильно так просто хочешь отреагировать, просто, ну, выдержи паузу день-два, и потом как бы ответь, нет, там чистая истерика, то есть женское начало победило над человеком, да, то есть мужчина, он себя держит в руках, да, а вот, значит, у кого женское начало, ну, значит, над ним, значит, главенствуют, да, они, как правило, такие все вспыльчивые, эмоциональные, вот это, значит, женское начало победила, да. Вот. Зеленский хотел быть всегда брутальным, качался, значит, бородка, все, но видно, что значит, женщины в нем больше, да, вот, потому что подвержен. Вот. И борьба вот с такими источниками, это тоже все говорит о том, что присутствует определенная истерия. Да, значит, украинские эксперты, все, которых я смотрю, мои любимые, они говорят, конечно же, что никакого краха, никакого обрушения нету, ну, кризиса нету, есть, как говорил мой друг один, да, незначительное ухудшение оперативной обстановки, да, вот. И вот это незначительное ухудшение оперативной обстановки доводит до того, что уже потихонечку начинают поджимать, да, и, значит, уже какая-то такая борьба есть. Вот, поэтому всех, значит, украинских солдат, которые там, если вдруг Deep State все-таки закроют, да, приглашаю всех смотреть наших осинтеров. Да. Я себя к осинтерам не отношу. Вот, есть специальные каналы, где, там, допустим, вот, типа Рыбаря, да, крупный канал, который вот, показывает продвижение на карты. Да, и таких каналов очень много. Вот, подписывайтесь и смотрите, значит, сколько вам осталось сидеть в котле и как можно побыстрее оттуда будет свалить, когда совсем будет плохо, а команды на отход вам давать не будут. Вы можете смотреть, там, подписаться на Синдеров там, да, и посматривать, ага, все уже осталось там, 5 километров до того, как клещи там сомкнутся, да, надо отваливать. Вот. И значит, поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь. Вот, у нас тоже хорошие ребята, хороший коллектив, вот, пишут правдоподобно все. Вот, поэтому, если вдруг так получится, что Deep State закроют, не расстраивайтесь, подписывайтесь на наш. Вот. Что еще хотел добавить? Сейчас что-то развел с этими асинтами. Вот. Я-то хотел добавить еще, что значит, американские СМИ пишут о том, что спутники наблюдают. Вот, вот все-таки, что значит, да, прогресс, что значит техническая армия, да? Получается, следят спутники за Дальним Востоком и, значит, фиксируют все, как там Северная Корея передает нам, значит, боеприпасы и вооружение. Недавно совсем были видео, где состав ехал с корейскими, значит, дальнобойными гаубицами. Вот. Также я больше чем уверен, снаряды, ракеты, все это нам передается. Об этом уже не секрет, если это пишут СМИ, составчики-то туда-сюда ездят. Вот. Туда, наверное, едут там, значит, может быть, зерном или там с углем, а обратно едут там еще с чем-то. Вот. То есть так получилось, что вот наши союзники, которые очень долго были под санкциями, оказались более боеспособны в военном плане, нежели чем распиаренная НАТО. Да? И все это уже потихоньку начинают понимать. Помимо того, что значит, его очень сильно распиарили, да, в нем еще и раскол присутствует. Да? Казалось бы, если бы это был бы такой один монолит, что вот, допустим, принять Украину в НАТО, да, и вот все страны, все участники альянса сказали бы, все, единогласно принимаем, да, нет такого там, да. Мы видим, что некоторые, значит, страны, главы стран, которые там входят в НАТО, они вообще общаются с Путиным, они приезжают там в Россию и так далее, то есть они там понимают, что для их страны выгодно, да, что, ну, здесь какая-то непонятная игра уходящей администрации Джо Байдена, который сейчас уйдет, он там еле ходит, его ветром дует, он падает, да, и здесь как бы, значит, благо для страны, там, когда газ по каким-то льготным ценам, ну, даже не льготным, а просто по рыночным, незавышенным и так далее, да, и ты видишь, что твоя экономика развивается, что ты выстраиваешь какие-то отношения там, экономические, зарабатываешь на этом, там, люди довольны, и, а здесь тебе предлагают, давай, короче, со своего бюджета плати больше, значит, чтобы содержать еще Украину, Украина воюет, надо ей помогать, а у тебя есть оружие, а если есть оружие, давай отдай и Украине, да, и любой нормальный глава государства понимает, ну, типа, ну, вы что, совсем, что ли, зачем оно мне надо, я сижу, вот это все равно, что там ты сидишь, там у тебя все хорошо в жизни, предположим, да, а тебе там кто-то говорит, а давай на разбой пойдем. Ты говоришь, смысл, зачем? Ну, у меня и так все нормально. Да нет, ну пошли на разбой. Ты такой думаешь, ну дурак что ли там, типа у меня все хорошо, какой разбой может быть. Да, и тут то же самое там, да, там в стране все хорошо, а им предлагают, а давай, короче, воевать, там, на войну, давай воевать, короче, надо воевать, там, с Россией, там. Он сидит, думает, что, ну, еще дебилы, что ли, зачем вам не надо. Вот, и, соответственно, в самой структуре раскол, и мы видим, что по боеприпасам, по снарядам не вывозят. Кстати, у Шария была, по-моему, у Шария была у Анатолия, значит, какая-то публикация о том, что завод по немецкий завод по ремонту гаубиц, который был на границе с Украиной, то есть там, кто видел, многие военнослужащие, значит, противника, они жалуются на то, что да, пушки очень технологичные, очень точные, но они пришли там без запасных стволов, то есть у них износ очень быстрый, да, и их надо ремонтировать, да, и раньше, получается, вот эти вот рембаты эти были, да, такие вот заводы, которые были созданы на границе с Украиной, технику брали, сразу туда выводили через границу, чтобы мы не могли бить, да, по другому государству, быстро ремонтировали и возвращали в строй, да, а сейчас немцы берут этот завод по ремонту техники и возвращают к себе, значит, в Германию. То есть получается еще рукав с ремонтом увеличивается. То есть тебе надо эту технику взять, поставить на состав там, с несколькими стояниями где-то там на каких-то депо, пока там перестыкуются эти, значит, тепловозы, электровозы, да, это тратится время, пока они придут в Германию, их там перегонят туда, пока будут их ремонтировать, перестволять, потом одну гаубицу, две не отправят обратно, да, пока их всех не отремонтируют, все эти там 10-20 гаубиц поставят обратно, и обратно не едут, то есть это может быть занимать даже месяц, наверное, весь этот ремонт гаубиц, да. У нас все быстро, у нас свои заводы, которые, у нас есть заводы, которые производят, значит, стволы для орудия, да, есть заводы, которые делают орудия, да, вот корейцы нам присылают и боеприпасы, как оказалось, что, возможно, боеприпасы одних калибров, да, подходит все. Вот, поэтому оказалось, что вот эти страны, которые находились под санкциями, они к войне оказались более готовы, нежели чем те распиаренные страны, у которых была там третья экономика в мире, там еще какая-то экономика в мире, и в итоге оказалось, что они вообще ни к чему не готовы. Еще и солдаты не хотят служить, да. Я больше чем уверен, ну, скоро такая будет история, что британцы будут идти, наверное, только в САС, да, потому что я, ну, с этим подразделением точно уже не будет, потому что оно и там контртеррористическое и так далее, там, да, то есть это легендарное распиаренное подразделение, туда всегда будут кандидаты, да, но может так сложиться просто, что раз уже корабли списывают, да, из-за того, что там нет матросов, и в итоге вооруженные силы будут тоже сокращаться, просто потому что штатки не заполняются людьми, да. Вот. Ну, британцы, они подписали, значит, договор о безопасности, да, если вдруг на Украину нападают, значит, британцы их консультируют, да, возможно, присылают как раз таки этот САС под видами инструкторов или еще кого-то, чтобы они там кого-то обучали, давали советы, может быть, да, на поле боя, там, как планировать десантные операции в том же Крымке и так далее, да. А Украина должна будет как раз-таки, если на Британию нападут, она должна будет участвовать людьми. Вот, об этом тоже многие аналитики на украинских каналах говорили. Вот. Поэтому вот забавно, конечно, все развивается, и вот вся эта истерия, вот эти все крики, значит, довбоеб и так далее, это все вот, значит, следствие вот этих вот событий, когда, значит, боеприпасов не дают, там денег каких-то пообещали, дают частями, говорят, а мобилизуйте 18-летних и так далее, да, вот начинается вот такая истерия, и в итоге А что тут можно сделать? Ну, тут либо ты БПЛА запускаешь, чтобы хоть как-то там что-то подпортить, да? Вот. Либо ругаешься в Твиттере. Вот. Ну, вот. Скоро, наверное, будут просто ругаться в Твиттере. Дойдет до того, что будут просто там будут делать твиты гневные, да, и, значит, бороться радикально, наверное, с одним из самых лучших асинтеров собственной страны, да, с дипстейтом. Вот такая вот история на сегодняшний день в украинском сегменте, короче, происходит. Мы видим, да, что, ну, уже даже радикалы, казалось бы, которые у нас в России, там, на них возбуждены уголовные дела, они там в списках террористов там числятся, да, вот Игорь Мосийчук, да, даже, казалось бы, ну, идеологический наш враг, да, он и то уже все понимает, что все, что сейчас делается на Украине, это делается не в пользу этого государства. То есть это все делается во вред. То есть, казалось бы, ты смотришь вот на ярого радикала, да, который, возможно, там, я просто уже не помню, кто там в 2014 году, кто там что орал, короче, и, ну, уже просто столько времени прошло, я всех этих героев немножко позабыл. Да. Сейчас смотришь YouTube, и они вроде как всплывают уже, взрослые седовласые такие дядьки, да, и, значит, вот они уже, казалось бы, ну, те люди, которые вот 10 лет назад, ну, были ярыми радикалами, они уже все поняли, да, и говорят какие-то адекватные вещи. То есть ты понимаешь, что уже вот с этим радикалом можно было бы там, ну, быстрее выстроить какие-то, значит, коммуникации по тому, как вот вообще жить по соседству, да, чем вот с людьми, которые казались нам до всех этих событий белые и пушистые, пели на наших голубых огоньках, с Галкиным вместе, кстати, да, там же видео, где Зеленский шутит и поет с Галкиным, да, и вот мы вспоминаем, да, два таких полупокера сладких, да, один улетел в Израиль, сказал, все, в России война, вот это теперь моя родина. Оказалось, что Израиль тоже такие достаточно жесткие ребята, тоже там не забалуешь, да? Еще, кстати, вспомнил, что этого Ставропольского тоже КВНщика, который из ТНТ, там что писали, что он там тоже бегает, как страус, его там в бомбоубежище не пустили, что-то какая-то статья была. Там вот когда было обострение, значит, то ли Иран, то ли Хезбалла, значит, наносила какой-то ракетный удар массированный, ну, сирена, и вот там все израильтяне, все бегут, и вот он тоже туда бежит, и ему сказали там типа «хош-хош-хош», там «гой, иди отсюда», да, и он такой возмущался, что вот не пустили во время бомбежки. То есть, по сути, даже там, даже, казалось бы, вот в Израиле, да, человек приехал к ним там с деньгами, там тратит деньги на них, даже там предатели не уважают, да, вот, и вся вот эта шушера, она оттуда потихонечку убегает, да, и вот Зеленский такой был сладенький, пушистый, вместе с Галкиным, да, и вот смотрите, что Галкин там, у него там пена изо рта летит, он ненавидит Россию там, но не как все говорят, они говорят, я-то Россию люблю, я ненавижу государство, да, они вот у них такой есть словесный прием. И вот Зеленский, да, который жил припеваючи, приезжал к нам, пел песни, стал вот таким, короче, чуваком, с которым, по сравнению с которым, даже те люди, которые там, возможно, у нас в стране там, в списках террористов, с ними проще договориться, нежели чем вот с этими людьми, которые, по сути, здесь зарабатывали большие деньги, снимали свои сериалы, которые были рассчитаны, в принципе, на российскую аудиторию, они все были русскоязычные сериалы, мы их с удовольствием смотрели, да, покупали эти сериалы, они крутились на наших каналах, то есть человек, по сути, заработал здесь деньги, да, и стал вот такой вот свинособакой, да, вот они почему-то обижаются, что мы их называем свинособаками, но на самом деле я считаю, что здесь ничего обидного нет. Вот, получилась долгая цыпса, вот, ну, надо было подменить Даниила Бессонова, поэтому, короче, заканчиваю я вот с этой всей информационной ютубной кашей. Вот, завтра, я думаю, будет Даня, если у него не будет 5 эфиров или 6 эфиров. Вот, завтра будет Даня, поэтому всем всего хорошего, до завтра.